Сгусток бездны. Мини-босс. Уровень 100. Случайные умения мага тьмы. Весь потолок покрывала непонятная черная субстанция, которая поглощала свет. Никакой формы этот мини-босс не имел, но его тело было похоже на черную воду, которая присосалась к кристаллам. Мало того, таких сгустков на потолке было несколько, и узнать точное количество было невозможным. Ведь стоило кристаллам начать отражать свет, как сгустки прыгнули на светлячок и мгновенно потушили его. Милана запустила свой светлячок вдоль поверхности дороги. Пролетев 40 метров, он остановился. Прошло пару секунд, как сверху на него рухнуло покрывало босс, потушив его. «Кажется, мы зря пошли на десятку». Милана достала еще одного светляка, запуская его в свободное плавание над своей головой. «Вырвать одного моба не проблема, но вот удержать». «Па, как у тебя с резистом?» «Магический на 25, а к тьме базовый от навыка 5», — отчитался дочери отец. «ММ попробовать можно, но без страховки, в виде навыка G, я бы не полезла». Милана посмотрела на меня. «Ты уже почти сутки сидишь тут, решай». «Я бы сходил», посмотрел на левый проход. «Так-то скучно сидеть 4 часа без дела. Но, если ты о том, устал я или нет, то не устал», ответил я Милане. «Тогда так и сделаем. Идем к левому проходу, если там можно пофармить, будем там, если нет, то встретимся здесь, после зарядки навыка». Расписав дальнейшие действия, Милана отправилась к залу с проходами. Левый проход был пустынным и заброшенным. Здесь не светили кристаллы, не было мобов. Но, была дорога, однако фонари на ней не горели. Пройдя по этому проходу до конца, мы уперлись в тупиковую пещеру. Пусто, даже Милана была удивлена. Зачем? Не успела она договорить, как откуда-то с потолка раздался свист рассекаемого воздуха. А затем, в освещенную светляками область, влетел монстр, который разбился насмерть о каменную плиту. От него не осталось ничего, ни пыли, ни вмятины, ни дропа. Мы синхронно подняли головы, а светлячки полетели на максимально возможную высоту. Области действия света не хватало, но нам было достаточно, чтобы понять. В эту пещеру можно было попасть сверху, так как на потолке пещеры была огромная, ровная дыра. «Может, это что-то вроде лифтовой, как в Драдере 4-й путь?» — спросил я вслух. «Может быть», — Милана смотрела вверх, как оттуда снова прилетел и разбился моб. «Но, подниматься я бы туда не стала. Не просто так они же суицидятся. Значит, в реальность». Сиси ничуть не расстроилась. «Через сколько встречаемся?» — она спросила, смотря на меня. 3,5 часа, — ответил я. «Окей». Сиси тут же вышла из игры. «Мы тоже пойдем». Наталья кивнула Вейрону, и они вышли. «Составить тебе компанию?» — спросила Милана. «Смотри сама, тут делать нечего». Пожал я плечами. «Вернусь пораньше». Сказав это, Милана вышла из игры. «А толку?» — спросил я у пустоты. 4 часа безделья. От скуки я излазил весь зал, куда падали мобы. Даже нашел возможный вариант, как активировать лифт. В центре, куда падали мобы, была огромная каменная плита. Неподалеку от нее я нашел углубление для зарядки, точно такие же, как мы использовали для открытия прохода. Хоть мне и было скучно, но заряжать лифт я не стал. Будь у меня навык не в откате, тогда бы еще подумал, но без него я обычный хил с несколькими фокусами в рукаве. После исследований лифтовой я пошел обратно в руины и стал лазить там. Ничего не нашел, но убил немного времени. В конце концов, я пришел к разрушенным вратам, ведущим к сгусткам, и сел там. Серфинг по форуму в поисках интересных новостей надоел мне уже через 10 минут. Закрыв форум, я лег на пол и закрыл глаза. Почти перед самой зарядкой навыка в игру зашла Милана. Девушка быстро добралась до меня и села занимать гильдейскими делами. «Мил, а вы территорию-то захватили?» — спросил я у нее. «Сам можешь догадаться, что нет». Милана отвлеклась от своих дел. Им подкинул инсайт, чтобы мы придержали свой шанс захвата для более крупной цели. Мама и Сиси поверили и не дали забрать участок 50+, а мы ведь почти закончили оформлять замок. Милана тяжело вздохнула. Странное абсолютное доверие. Я был удивлен. Император, оказывается, владеет частью акций БМ, поэтому его советы любимой дочурке. Милана усмехнулась. Всегда будут идти на пользу, а не во вред, это понятно. Но, вот так просто свернуть проект постройки замка, я покачал головой. Я как-то работал на стройке, так вот там пару раз общался с архитектором, который проектировал это здание. И по его словам, Он получил за это солидную сумму. Отчасти да, но у нас в семье есть пара любителей построить что-то эпическое. Милана улыбнулась. Проектировка нам ничего не стоила, но вот потраченное время людей уже не вернуть. Это точно, пробормотал я, смотря на свои руки. Еще кое-что я не стал забирать, но в гильдхране я видел несколько интересных вещей. И кого ты постеснялся? Рассмеялась Милана. У тебя столько ДКП, что ты можешь половину гильдхрана взять в безвозмездное пользование. Постеснялся. Ой, не могу, ММ. Я немного не об этом. Улыбнулся я, смотря на смеющуюся девушку. Стесняться я бы точно не стал. Сейчас я хотел посоветоваться. Там была у них бежана 60-70 уровень, а так как я перерос его, вот и подумал, что уже бессмысленно мне ее брать. Это точно. Кстати, ты мне напомнил кое-что. Если с прохождением у нас выйдет облом, то пообщайся с Валей или Камачи. У ребят были интересные для тебя вещи. Белка писала мне, спрашивала, не нужно ли нам. А я отмахнулась, так как дел было не в проворот. МММ, если бы был кто-то другой, а не ты, я бы всерьез расстроился этому. Я покачал головой. Мне из всех вещей только и нужна бижутерия. Знаю, но кроме извини, мне тебе нечего сказать. Развела руками Милана. Да, все норм. На тебя же свалили все руководство гильдии, а остальные играют в удовольствие. Поэтому у меня никаких претензий. Я подмигнул Милане. Это точно. Спасибо за понимание. Улыбнулась девушка. Глава 227. Ссора. Как только зарядился коллапс, вся группа была в сборе и готова двигаться дальше. Настроение у всех было неплохое, ведь они могли спокойно выйти, что не скажешь обо мне. Было тяжеловато, но я держался. Как-никак находиться в игре и не делать ничего, у меня такое впервые. Все готовы? Спросила Милана, после того, как я всех пробафал и навесил щиты. Тогда, слушаем внимательно. Сиси, поведешь своего светляка слева от отца, где-то в метре полтора. Милана достала два светляка, передав одного своей сестре. Па, тебе придется поработать сборщиком. Нужно максимально много тварей собрать в одном месте. Щиты должны выдержать секунд 10-20, прежде чем лопнуть. Имей в виду, аки-доки. Отдал честь Вейрон. Джи, рассчитываю на тебя. Я кивнул ему. Мы все идем за отцом. Милана посмотрела на Сиси и Наталью. Не атакуем, не дышим и не пытаемся атаковать, пока не начнет действовать коллапс. Нам нужно зайти как можно глубже. Если первые мобы для группы из 10 – это мини-боссы, то дальше нас ждут сами собственно боссы. Извините за каламбур, усмехнулась Милана. Понятно. Начнем? Спросила Сиси. Пап, вперед. Милана кивнула отцу. Ну, к черту на рога. Закрыв забрало, Вейрон запустил своего светляка чуть вперед. Светляк Миланы летел в метре от правого плеча Абрехама, а светляк Сиси также, но у левого. Стоило Вейрону пересечь черту, как на дороге раздался гул, очень похожий на работу мотора, но как будто под подушкой. Бесформенные мини-боссы стали слетать с потолка, в попытках затушить светляки, но под бафом скорости Вейрон бежал очень быстро, не давая тварям возможности это сделать. Приземлившись, твари стали кидать в нашего танка заклинания тьмы, которые придавали ускорение Абрехаму. Мы выждали немного, чтобы мини-боссы поползли за Вейроном и последовали за ними. Милана с ужасом посчитывала. 5, 9, 18, 30. Да, как вообще группе это место проходить? Она шокированно бормотала, разговаривая сама с собой. Может, тут нужен маг света? У них вроде удвоенный урон по тварям тьмы. Но один маг ничего тут не решит. А весь десяток, Милане не нужен был собеседник, закусив губу, она продолжала бормотать. Если подземелье на 5, 10, 100 и 1000, то это значит, что пройти этот квест можно лишь огромной толпой, ведь под каждую тварь нужен свой подход. Тогда в чем смысл? Она посмотрела вперед. «Хелп!» — крикнул Вейрон, погребаемый под кучей тел мини-боссов. «Не успел я ничего сделать, как он, после своего вскрика, мгновенно умер. Назад. Джи, давай». Милана резко перешла от бормотания к командованию. «Спасение». Повесив на себя бабл, я стал зачитывать заклинание коллапса. Мир содрогнется при виде древних богов дисбаланса. Но я тот, кто не боится их. Я тот, кто откроет врата с радостью. «Коллапс», выкрикнул я. В этот раз читал дольше, кидая на себя исцеление, подумал я. Одна тварь успела зацепить. Тем временем, за 10 секунд, весь проход был расчищен. В этот раз, мобы порадовали разноцветными сундуками. Количество синьки зашкаливало, но самое главное выпало первая героик шмотка на 100 и краткое. Пока я смотрел на список полученного Миланой дропа, Вейрон поднялся с помощью капли. «Зачем? Я бы воскресил», — сказал я, посмотрев на него с осуждением. «Я большой встал, без потери опыта, все ок». Вейрон подмигнул мне. «Это хорошо, но тебе еще не раз придется умереть», — обрадовал отца Милана. «Если мои домыслы верны, дальше нас ждут еще более жуткие твари». «Ну-ну, не накаркай, доча», — потрепал ее волосы Вейрон. «Может, это разминка такая, блаженный, да уверует», — пробормотала девушка. «Сказать, что Милана оказалась правой, ничего не сказать. Стоило нам пройти дальше, как мы встретили это. Бубль с гор бездны, босс, уровень 100, случайные умения воина, случайные умения контроля. Их было трое, все были бублями. Выглядели они, как тараканы, которым кто-то приделал огромную, полностью из гнилых зубов, пасть. Мало того, они еще стрекотали, когда ползали. А ползали они везде, начисто игнорируя законы физики. Так и это было еще не все. Вокруг тела этих боссов, словно броня, висели сгустки бездны. Мы стояли на расстоянии 100 метров от ближайшего босса, но мурашки, от их жуткой синхронности стрекотания и гула, наводили на нас страх, а на некоторых и уныние. Милка засранка, накаркала. Показав сестре язык, расстроенно сказала Сиси. «Думай, как хочешь», устало вздохнула Милана. «Это рейдовое подземелье, наподобие замка некромантов в песочнице. Бессмысленно идти сюда группой из 5 человек, тут нужно идти сразу 1000, иначе, никакого прогресса. Буэээ, лучше бы я покачалась в Драдаре». Сиси скорчила гримасу уныния. «Ну, у нас есть Джи», начала Наталья, но ее перебила Милана. «Он уже сутки в игре. Если в прошлые рейды, здесь ему было чем заняться, то сейчас он просто скучает в игре. Так за это он и получает деньги». Выгнув бровь, Наталья посмотрела на разошедшуюся дочь. То есть, ты ему платишь? Милана ничуть не испугалась свою мать. И платишь, как топ-1 игроку, который паровозит всех нас. Теперь уже Милана выгнула бровь. Мил, ты чего разошлась то? Сиси положила руку на плечо сестре. Похоже, тебе нужно отдохнуть, перекинь на меня бытовые дела гильдии, а сама сходи, проветрись в реале. Так на вопрос, ответьте. Милана пропустила слова Сиси мимо ушей, что заставило Сиси нахмуриться. «Джи, ты чем-то недоволен?» — спросила Сиси, повернувшись ко мне. «Давай, без перевода стрелок». Я задала вопрос, резко сказала Милана, не дав мне ответить. «Нет, мы не можем себе позволить платить Джи столько». Не отводя взгляда, Сиси хмуро смотрела в глаза Миланы. «И я не понимаю, почему ты сейчас начала истерить? Что случилось? Даже не так, что изменилось?» Она подошла вплотную к сестре. «Хм», стала шире смотреть на все. Милана спокойно ответила сестре. «Хотела выбиться в топы, тогда сейчас. Девочки, ну хватит, что вы устроили тут». Вейрон попытался втиснуться в разговор, но был остановлен двумя злобными взглядами. «Что сейчас?» — усмехнулась Сиси. «Давай, договаривай, действуй сама». Милана развела руками в стороны. «Это твой шанс, доказать всем, что ты что-то можешь сама. Ах ты!» Сиси попыталась ударить сестру, но система не дала ей это сделать. «Вот как значит ты, Сиси, Мила, вы сейчас перегибаете». Наталья подошла к дочкам. «Джи, ну ты то хоть что-то скажи». Она зыркнула на меня глазами. «Что сказать, выбрать сторону?» — спросил я у Скайнет, которая покачала головой. «Если да, то я на стороне Миланы. Если нужен ответ, могу ли я еще посидеть в игре, то да могу. Это не составит проблем. Вот видите, Джи не против подождать». Наталья ухватилась за последние мои слов. «Давайте на выход все. Жду вас у себя». Она посмотрела поочередно на Сиси и Милану. «И это не обсуждается». Глава 228. Разговор с Абрэхамом. Девушки вышли, но Вейрон остался. Он немного постоял задумчиво, а затем начал говорить. «Конфликт из ничего. Что случилось, пока нас не было, парень? Он подошел ко мне. Ничего. И под ничего, я и вправду имею в виду, что ничего. Мы с Миланой особо даже не говорили. Я пожал плечами. То, что ты на стороне моей дочки, мне по душе». Вейрон улыбнулся. «Милана добрая девочка и часто верит в фантазии». Старик немного замялся, а потом напрямую спросил. «Ты же ей не запудрил мозги романтической ерундой?» «Я посмотрел на немного потерянное, немного серьезное лицо Вейрона-старшего, а затем решил сказать правду. После того, как меня отняли навык инь-янь, я признался Милане, что хочу быть достойным ее. Больше я ничего ей не сказал. По-мужски, Вейрон рассеянно похлопал меня по плечу. Решение, с кем быть вместе, принимать естественно самой Милане. Но, Вейрон серьезно посмотрел на меня. Не дай боги, ты чем-то ее обидишь. Не найдется места на земле, где бы я тебя не нашел. Можешь быть спокойным. Я поднял руки. Я не рыцарь, конечно, но без согласия девушки, не сделаю следующего шага. А уж обидеть, об этом не может быть и речи. Хорошо. Вейрон снова похлопал меня по плечу. Рад, что мы прояснили с тобой этот момент, парень. Вейрон плюхнулся на камень и достал флягу. А теперь давай немного выпьем. Влезать в женский разговор, особенно, когда в нем участвует моя жена, я очень не хочу. Он глотнул из фляги, и на его баре появился баф. Легкое алкогольное опьянение. Поднимает настроение, развязывает язык. Забористая штука, да и стоит недешево. Он протянул мне, пожав плечами, я глотнул. Что? Это? Я поперхнулся после первого же глотка. Глотку раздирало на части, а в животе полыхал вулкан. Слезы сами потекли из моих глаз. Самогон. Эй, не расплескай, его же хрен достанешь. Вейрон выхватил из моих ослабевших рук флягу. Молодо-зелено, пить не умеете? Он снова приложился к фляге. Вот помню, приехала как-то белка к нам в особняк. Вейрон похлопал меня по спине. И привезла она с собой бидон русского самогона. Откопала где-то в российской глубинке. Я не решился вставать, а лег на дорогу, слушая Вейрона. Вот это был напиток. После первой стопки, словно боженька по душе пробежался. Ну, мы вдвоем и приговорили этот бидон за несколько дней. Эх, вот было время. Мы вставали, играли в ДМД, бухали, бесили нату. Итак, пока нас не настигло его величество похмелье. Старик усмехнулся и похлопал по коленям. Как же нам тогда было плохо. Мы умоляли, чтобы нас пристрелили. Каждый звук был грохотом камнепада, каждое движение ударяло прямо в мозг. «Жесть какая», — сказал я. «Жесть не то слово». Старик с ностальгией посмотрел на потолок. Тогда не нужно было сидеть сутками в капсулах, чтобы поднять себе уровни. Очки, шлема, те, кто владел ими, были мажорами. Вейрона понесло в дебри воспоминания о его начальной геймерской жизни. Я же лежал на дороге, прикрыв глаза, наслаждался стариковскими байками. Через час у Вейрона уже было сильное опьянение. Однако он достал еду, и под закусь, продолжил свой монолог, на который я изредка поддакивал. И что тут произошло? Спросила Наталья, войдя в игру. А произошло вот, что, Вейрон напился. Мало того, напившись, ему захотелось в одиночку пойти уничтожать боссов. Я уговаривал его этого не делать, старик не послушал. Мои попытки удержать руками танка были смешными, поэтому я кинул ему дуэль. Выставив максимальное время, я стал убегать от старика, уводя его подальше от боссов. Уведя, я стал уговаривать старика успокоиться и принять ничью, но у того уже были глаза быка, который видит красный флаг Триадера, то бишь меня. В конце концов, мне пришлось забраться на руины, где я искакал от Вейрона в разных направлениях. Когда время дуэли закончилось, Вейрон включил ПК и попытался меня убить, но ничего у него не вышло. Это взбесило старика еще больше. Он зашел в меню управления гильдии и кикнул меня из нее. После этого он снова попытался меня убить, но я был в его группе. Психанув, он вышел из нее и пошел на меня в атаку. Никакие мои слова не остановили его, поэтому мне пришлось принять бой. Это было избиение пьяного танка, который не мог адекватно использовать навыки. Как бы я ни старался остановить его, что бы ни делал, это лишь усугубляло ситуацию. Убивать Вейрона я не хотел, поэтому изредка подхиливал его. Маны у меня было много, а догнать меня у Абрахама не было ни единого шанса. В итоге старик злобно попыхтел около получаса, а затем отрубился. Эту картину и увидела Наталья, вернувшаяся из реальности с дочками. «Почему ты без значка гильдии? И почему об пьяный спит?» — спросила она в категоричной манере. Как мог, я постарался объяснить произошедшее, посматривая на хмурых девушек, которые явно не хотели находиться друг с другом. «Старый болван!» Наталья с грустью посмотрела на Вейрона, спящего на камнях. «Только все уладила. Как я и говорила, примерно это и произошло». Милана фыркнула. «Ты теперь будешь еще спорить со мной?» «Нет», — сквозь зубы ответила Сиси. «Можешь делать, что хочешь». «Ок», — усмехнулась Милана. «Стой, краткая. Не успела крикнуть Наталья, как значок эфок пропал у Миланы. И что ты этим хочешь доказать? Лишь то, что мне надоело. Ма, я тебе все сказала в реале. Милана устало повела плечами. Большего мне сказать нечего. Дальше пусть разбирается избалованная. Ты. Сиси еще больше разозлилась. Хватит подначивать сестру. Вдохнув, Наталья посмотрела на меня. Знала бы, что ты станешь камнем раздора для моей семьи, разорвала бы давным-давно все отношения с тобой. Джи тут ни при чем, ма. Милана снова встала на мою защиту, не дав мне и слова. Если бы не этот случай, так был бы другой. Ладно. Наталья обняла Сиси, которая повернулась к Милане спиной. Тогда, нет смысла дальше находиться тут, лишь сделайте друг другу больнее. С этими словами, Наталья и Сиси вышли из группы. Помни, мы тебя ждем обратно в любое время. Хорошо, я вас тоже люблю, кивнула Милана. Сиси вздрогнула после этих слов, но, не повернувшись, улетела в город. Наталья устало вздохнув, отправилась за ней. И что это было? Спросил я, шокированно смотря на девушку. Это свобода. Раскинув руки так, что послышался треск костей, сказала Милана. Ты вроде хотел купить себе домик у моря, не найдется места для одинокой геймерши без крыши над головой? Улыбнувшись, спросила она. Стоп, погоди. Я выставил руки перед Миланой. Зачем ради меня идти в такую жестокую конфронтацию с семьей? Мне приятно, конечно, но это же неправильно. Ты многого о наших отношениях в семье не знаешь, Джи. Кисло улыбнувшись, девушка подошла к спящему отцу и накрыла его какой-то синькой мантией. Конфликт зрел давно, мне лишь был нужен серьезный повод. Увы, но им стал ты. Если что, извини. Он пожал плечами. Вы напрочь отбитые, пробормотал я. И что теперь? Я посмотрел в глаза девушки. Нам нужно уезжать сегодня. Милана чмокнула отца в щеку. Мэм, я посмотрел в потолок. Ты уверена, ты едешь с незнакомым тебе парнем, неизвестно куда? Ну, тебя же не смутило, что тебя вот так просто выгнали? Усмехнулась она. Да и засиделась я. Пора самостоятельно жить. Пойдем собирать вещи. Она прикоснулась к моему плечу. Сиси я знатно задела, а мама ей будет потакать, поэтому нам лучше свалить сейчас. И куда мы поедем? Спросил я, решив для себя, что ее бросать одну не стану. Сначала на Кахарицу, нам нужно где-то переночевать и определиться с местом, куда поедем. Милана улыбнулась, но как-то необычно странно и тепло. Надеюсь, мое мнение тебе пригодится. Глава 229. Рассказ 5. Выйдя из игры, я подсоединил телефон к капсуле, чтобы скачать настройки, над которыми так долго мучился. После этого, я закинул все свои немногочисленные вещи в сумку, а потом отправился в душ. Не сказать, что меня озарило, но дельная мысль в душе мне пришла. Нужно поговорить с Натальей и Сиси. Переодевшись, я отправился в кабинет Натальи. Постучав в закрытую дверь, я дождался, пока она откроется. «Проходи». Наталья сидела за столом, что-то записывая на планшет. «Одну минутку подожди». Пройдя в кабинет, я присел в кресло. «Готово». Наталья отложила планшет в сторону. «Итак, ты пришел, чтобы поговорить о случившемся?» «Так, именно», кивнул я. «Я не хочу влезать в разборки Сиси и Миланы, но у меня вроде как контракт, по которому я работаю на Сиси. Немного не так, у тебя контракт с семьей». Наталья откинулась в своем кресле. «Сиси выступала гарантом твоего присутствия здесь». «Хорошо, пусть так, но мне все равно непонятно». Я посмотрел на нее. «Что это за фигня произошла в подземелье?» «Мэм, как бы тебе сказать?» Покачивая головой из стороны в сторону, будто сомневаясь, Наталья начала говорить. «Я бы хотела быть лучшей матерью на земле, но из-за своей болезни мне пришлось пожертвовать общением с моими любимыми дочками. Я не могла и подумать, что они настолько сильно поругаются. Их конфликт старый, но если Сиси о нем забыла, Милана нет. Не знаю всех нюансов, они мне о них не стали рассказывать. Но, почему-то в этот раз Милана не стала уступать сестре, пойдя на обострение конфликта. Может, эту проблему можно как-то решить?» Спросил я. «У Миланы похожий на мой характер, если закусилась, то до победного конца или полного поражения». Наталья горько улыбнулась. «Благодаря этому она стала такой знаменитой в онлайн-играх. Но, если я понимаю, когда надо убрать свои эмоции ради близких, то она пока этого не осознает. Звучит необнадеживающе». Я посмотрел в потолок. «И что дальше? Вы ей вправду выгоняете меня и ее из башни?» Я просила ее остаться, но тут Милана выставила ультиматум Сиси. Или она платит из своего собственного кармана тебе за каждую твою помощь, или она уходит из дома. Наталья прикрыла глаза рукой. Я сама до конца еще не поняла, как к этому пришло. Но, потом они заключили спор, что пока они тут разговаривают, Абрехам тебя выкинет из гильдии. Я хотел вставить слово, но Наталья выставил руку, останавливая меня. Да, я знаю, что мой муж напился и ситуация вышла из-под контроля. Да и вообще, это было бредовым спором сестер, но факт произошедшего был для них важен. Простите, но это чушь какая-то. Я пожал плечами. Ты мне это говоришь? Усмехнулась Наталья. Я сама до сих пор в шоке от произошедшего. А что Вейрон? Разговаривает с Сисей и Миланой сейчас. Но, я почти уверена, что ничего путного из этого не выйдет, сказала Наталья. Вернусь к своему вопросу. Вы действительно выгоняете меня и свою дочь? Это требование Сиси, выгнать тебя, а Мила решила уйти следом. Тогда к чему было это все? Я развел руками, показывая на окружающие. Зачем было звать сюда? Я бы мог спокойно играть где-то у себя в городе. Не знаю, Джи, просто не знаю. С тобой с самого начала все пошло наперекосяк. Наталья смотрела в сторону. То навык отняли, то использовать тебя, как Рейдхила, было бесполезно, то скрывать твой коллапс, когда его можно было использовать в полной мере для прокачки рейда. Все не так, звучит, как дешевое оправдание. Я устало откинулся в кресле. А мне тут нравилось. Рада это слышать. Вы уверены, что нет никаких шансов? Я могу уйти один, Милане незачем уходить за мной. Так и думала, что ты тут. В кабинет Натальи вошла Милана. Оставаться вместе, где не ценит труд своих товарищей, я не хочу. Так, что можешь не переживать, Джи. Я так понимаю, что вы с отцом не договорились. Наталья с грустью посмотрела на дочку. Папа понимает, что совершил глупость, но он понял меня. Милана положила мне руку на плечо. Ты собрался, Джи, нам милостиво выдели аж целый час, чтобы убраться отсюда. Дочка, не перегибай, никто тебя не выгоняет. Наталья встала. Скажи это своей любимице, хмыкнула Милана. Пойдем, не хочу здесь оставаться. Сказав, она вышла из кабинета. Присмотри за ней. Я уже сообщила Белке, что вы летите на Кахарицу. Она вас там будет ждать. Абсурдность ситуации не выходит у меня из головы. Я встал. Я постараюсь уговорить ее вернуться. Попробуй, но не думаю, что у тебя выйдет. Наталья нажала пару кнопок на планшете. Деньги за контракт тебе перечислены, так же как и штраф за односторонний разрыв. Спасибо. Поблагодарив, я вышел из кабинета. За дверью меня ждала Милана. Мне будет нужно 10 минут на сборы. Встретимся внизу. Ага, я уже собрался. «Подожду тебя на кухне», — сказал я, услышав урчание в животе. «Ок». На кухне собрались цифры, которые активно обсуждали произошедшие. Увидев меня, они сразу же окружили меня. «Джи, это правда, что Милана с тобой уезжает?» — спросил восьмой. «Лучше скажи другое, это вас принцесска выгнала?» В свою очередь поинтересовалась один. «Народ, дайте перекусить». Я попытался прорваться, но пятый ухватил меня за руку. «Джи, будь человеком, расскажи», — попросил он, строго на меня посмотрев. «Мы тут сидим, как ошарашенные. Никто не понимает, что происходит. Хех, знал бы я, что происходит». Я стал рассказывать, что произошло в ПЦГ, закончив разговором с Натальей. «Теперь можно, я поем, пока вы будете обсуждать?» — спросил я у ошарашенных ребят. «Угу, ешь, конечно». Пятый ошарашенно посмотрел на своих товарищей. «Ситуация повторяется?» «Похоже». Восьмой даже присел на стул от шока. «А можете мне объяснить?» Нулик поправил очки. «Да, малый прав». Один посмотрел на остальных. «Многие тут не были, при той ситуации. Тогда, пожалуй, я расскажу, как непосредственный участник». Пятый достал из холодильника пиво. «Все, ну почти все, кроме малого, играли в ДМД. Цифры закивали. Может, кто вспомнит игрока с ником Буш?» «Да, в принципе, неважно. Он выполнил первым квест на захват малой территории. На тот момент его к нам в гильдию завербовала Сиси, вскружив парню голову перспективами. Милана предупреждала ее, что парню придется платить из своего кармана за пользование территорией. Сиси покивала, соглашаясь, а затем продинамила парня, каким-то образом забрав его территорию себе. Все бы ничего, но Милана вступилась. Слово за слово, в итоге сама Милана заплатила за территорию из своего кармана. Отхлебнув пиво, пятый облокотился на стол. Все вроде было ничего, сестры вроде договорились о чем-то, ситуацию замяли. Однако, Буш потом стал трепаться о том, какая Сиси на самом деле. А Брэхэму пришлось несладко, пока он пытался заткнуть парня. Он забухал, причем серьезно так и надолго. Наталья в это время была в больничке и ничем не могла помочь. Милана ухаживала за отцом, пока Сиси пиарилась на сервере. Мы тогда нехило хлебнули горя, пока сам имп не вмешался, утихомирив дочь. С тех пор она и получила прозвище «Принцесска». В общих чертах так. Один кивнула. Добавлю только то, что Милане пришлось отдать не просто из своего кармана, она потом неделю из ДМД не вылезала, чтобы отдать занятые деньги. Жесть. Нулик шокированно посмотрел на один. Так мы в гильдии, которая кидает своих же. Не совсем. Пятый покачал головой, встрепав волосы Нулику. Мы в семье, где есть принцесска, которой прощают все. Если она чего-то хочет, она должна это получить, несмотря ни на что. Если ей что-то не нравится, от этого избавляются. Нас это не коснется, ведь мы работаем напрямую с организацией наемников. Единственное, что она может сделать, это выгнать нас на Кахарицу, вот и все. Никогда бы не подумала, что Сиси такая, удивленно сказала семерка. В тихом омуте, как говорят русские, самые отпетые черти водятся. Пятый допил пиво залпом. Сочувствую тебе, Джи. Попал под горячую руку принцесски. Спасибо. Проживав, я поправил. Спасибо. Сам не ожидал, что такое может произойти. Но, как-нибудь справлюсь. Держись, если что, ты всегда можешь написать нам. Пятый похлопал меня по спине. Думаю, всем из нашей братьи ты пришелся по душе. Народ вокруг закивал. Спасибо, ребят, приятно это слышать. Вы тоже классные. Сказав это, я вернулся к еде. Где-то через 10-15 минут пришла Милана, в сопровождении Вейрона-старшего, несшего ее большую сумку. «Поел?» – спросила она, увидев мой кивок, она обратилась к цифрам. «Проводите нас, ребята?» «Конечно!» – почти хором сказали они. Глава 230. Исповедь Миланы. Перед отлетом, Абрехам отвел меня в сторону на пару слов. «Говорить банальности не стану, просто попрошу, как обеспокоенный отец». Вейрон сжал мне плечо. «Присмотри за ней. Она хоть и кажется такой взрослой и умной, но никогда не покидала семью. Я знаю, что ты многое пережил, а я еще добавил тебе приключений, но прошу». «Угу». Я похлопал его по плечу. «Думаю, на Кахарицу с ней проведет беседу Белка, и может все окажется куда лучше, чем вы все тут представляете». Заглянув в обеспокоенные глаза старика, я добавил: «А ты лучше поищи мне питомца, взамен того, что я тебе отдал. Это было бы куда как кстати, раз мы с вами разбегаемся. За это можешь не переживать». Вейрон отпустил мое плечо. «Я свое слово держу. Ты, может, и да, но вот о Сиси, я так уверенно сказать уже не смогу». Я покачал головой. «Ладно, спасибо за гостеприимство. Мне уже пора». Я кивнул на Милану, махающую мне рукой из кабинки вертолета. «Не осуждай ее. Лучше вини нас с Натальей, что мы так ее избаловали». Вейрон пожал мне руку. «Удачи тебе, парень». Кивнув, я отправился в вертолет. У меня было странное ощущение. Впервые я находился в райском уголке, и мне дико не хотелось отсюда уезжать. Мало того, мне еще и платили за игру. Но, во всяком тихом месте, всегда найдется свой личный псих. Хреново, что им оказалась моя работодательница, но ничего не поделать. Одев наушники, я жестом показал Милане, чтобы она включила связь. «Ты довольна?» – спросил я у нее. «Больше, чем ты можешь себе представить». Милана счастливо улыбнулась, сидя напротив меня. «Чувствую себя освободившимся заключенным, который вдыхает воздух свободы. Ты слегка преувеличиваешь», – усмехнулся я. «Но, ты ведь понимаешь, что теперь тебе придется жить самостоятельно, зарабатывать деньги, думать о том, что приготовить на ужин. Мир за пределами башни не такой уж и милый, чтобы рваться в него из рая. Не переживай». Она положила руку на окно вертолета. «Ты пробыл тут всего ничего, но неужели не почувствовал, что тебя так нагло используют?» Милана посмотрела мне в глаза. Сиси даже не скрывала это. «Конечно, с самого первого дня заметил», — усмехнулся я. «Только в отличие от ваших представлений о использовании, я показал пальцами кавычки. Меня это ничуть не напрягало. Может, тебе и хотелось вырваться из золотой клетки, но я бы хотел оставаться в ней как можно дольше». Пожав плечами, я продолжил. «Мир не чудесное место, где о тебе кто-то будет заботиться. Это можно понять, только оставшись с ним один на один. Когда тебе каждый день приходится бороться за место под солнцем, когда каждый день тебе нечего есть, и приходится голодать. Голодать мы не будем. Увидев мои вскинутые брови, она добавила: «Ты же ведь не думаешь бросить меня на Кахарицу?» «Именно это я и хотел сделать», — кивнул я, ничуть не смутившись. «Передам тебя в руки белки, а дальше каждый сам по себе. Не думаю, что твои родители вот так просто бы отпустили родную дочь с незнакомым парнем, по одной, пусть и серьезной ссоре». Неожиданно. Милана внимательно посмотрела на меня. «Я понимаю, что все это кажется странным». «Странным?» — я рассмеялся. «Милан, я чувствую, что здесь все словно по сценарию». Я оттопырил пальцы, начав перечислять. «Во-первых, твое резкое изменение отношения ко мне». Девушка удивленно посмотрела на меня. «Да-да, до похода в ПЦГ я не сильно парился, но именно там это было наглядно видно. Во-вторых, невнятная ссора сестер», я покачал головой. «Может, у вас и были ссоры, но чтобы вот так все обернулось из-за того, что вас отец напьется и кикнет меня из гильдии. Ты сама в это веришь?» «Ну и в-третьих», я загнул третий палец. «Актерское мастерство Сиси такое себе. Одного я не могу понять, если вам нужно было выгнать меня, зачем так сильно заморачиваться?» «Ты не прав», девушка закусила губу. «Думаешь, только тебя юзали, как могли. Я после выхода БМ нормально могла поспать, только когда спала у тебя. Ты не общался с Сиси, поэтому не мог видеть ее в рейдах, где она вела себя безобразно. При тебе и Шачи она слегка сдерживалась, но стоило вам удалиться, все выходило из-под контроля. Ты ведь знаешь, что Сиси дочка императора?» Я кивнул, внимательно слушая Милану. «Так вот, чего ты не знаешь, так это того, что я и Гугу дочери Абрехама, но наша биологическая мама не Наталья. Она обычная девушка в Испании, которая умерла при родах Гугу». Слеза покатилась по щеке Миланы. «Да, я безумно благодарна Наталье, которая стала нам мачехой, но факт того, что она сделает все для Сиси, превратил моего отца в подкаблучника. Самое ужасное, что папа и Наталья действительно любят друг друга. Со стороны мы кажемся чокнутой семейкой, но на деле каждый в семье, кроме Сиси и Натальи, сам по себе. Ты не мог не заметить, что остальные девочки очень редко ходят в рейды. Они сделали свою небольшую группу и качаются вместе. Я был немного растерян, узнав обо всем этом. Тогда почему ты до сих пор была там? Сиси не дурочка. Она понимает важность того, что я делала». Милана вытерла слезы. Ей не по силам тянуть всю гильдию. Милана горько усмехнулась, а затем стала передразнивать кого-то. «Мы же семья, должны помогать друг другу». Закончив дразнить неизвестного мне человека, она продолжила нормальным голосом. «Я в это верила и старалась, как могла. Но, чем больше старалась, тем отчетливее видела всю сволочную натуру своей сводной сестры. Первым звоночком стал случай в ДМД, когда Сиси обманом забрала территорию сагильдийца. Парень вложил все в эту территорию, превратив ее в свой основной заработок, а Сиси после получения территории закинула его в ЧС гильдии. Не вмешайся я, вся наша репутация улетела бы в трубу. Потом было множество вещей, но все скрывала ее лживая вежливость и доброта к окружающим. Наталья пыталась обучать ее, но в ПЦГ ее прорвало, когда я ей в лицо заявила. Милана достала телефон, тыкнув в него пару раз, мне пришло сообщение. «Эта сумма, которая должна была бы тебе выплачиваться на самом деле». Не поверив ее словам, я открыл сообщение, в котором был стандартный договор наемников. Там указывался весь спектр оплат за каждое действие, за оплату действий, если игрок находится в топе. А в конце были приписаны рукой Миланы подсчеты. Сумма выходила слишком заоблачной. «Не может быть, чтобы так много платили», я шокированно посмотрел на Милану. «Еще как может, одних только вещей, закинутых тобой в гильдхран, хватило бы на оплату скромного жилья на год. Паровоз по уровням в БМ очень труден, поэтому стоимость немного больше той, что написано в договоре. Ты поднял 9 человек на 10 уровней меньше, чем за неделю. Увеличенный коэффициент». Милана вернулась к своему облику ИРЛ, четко расписывая детали. «Есть еще много нюансов, но они больше условные. Вот теперь я ощутил себя тем, кого конкретно поймали. Не сдержался я в выражениях. Тогда поясни мне, почему ты это раньше не сделала?» «Пыталась, но меня заваливали делами гильдии, постоянно от этого отвлекали. А когда я высказывалась, Сиси фыркала и говорила, он чем-то недоволен. Мы его приняли в семью, и так много чести. Милана развела руками. Я устроила истерику, когда увидела на форуме наемников выбитую тобой лигу. Сиси ее обменивала на героик или уник навык с доплатой. А дальше, меня понесло. Четкого плана ухода у меня не было, но Сиси сама мне его предоставила. У меня есть свои сбережения, так что если ты решишь разбежаться, то я справлюсь. И кем я после этого стану? Усмехнувшись, я обхватил голову. Пипец, а не семейка. Глава 231. Возвращение на Кахарицу. Ладно, я похлопал себя по коленям, в попытках собраться. Какие у тебя планы? Мне нужно отдохнуть. На Кахарицу нас встретит Белка, отдохнем ночь у них, а потом я поделюсь своими мыслями. Милана устало откинула голову. Сейчас все сумбурно в голове, нужно это все утрясти. Хорошо, сказал я, отключая внутреннюю связь. Полет до острова наемников Данила был слишком быстрым. Мало того, что на меня навалилась усталость от суточного нахождения в игре, так еще адреналиновый шок отпустил, как я тут же отрубился. Проснулся от того, что меня за плечо дергала Милана. Мы прилетели. Увидев мои открытые, сонные глаза, сказала она. Угу. Потерев сонные глаза, я отстегнул ремни крепления и выбрался наружу. Там нас поджидала Белка со своими дочками. Привет, бунтари. Обняла она нас обоих. Пойдемте внутрь, сегодня обещают грозу. Привет, Джи, привет, Милка. Нас поочередно обняли сестры Буби и Баби. Привет, девочки, так давно не виделись. Милана была радостной. Вы стали еще стройнее, а ты все такая же худая и бледная. Одна из сестер ткнула Милану в бок, кожа до кости. Взяв у Миланы ее тяжелую сумку, я закинул свою на плечо и оправился следом. Белка поравнялась со мной и шепотом поинтересовалась. Мне Вейрон кое-что нашептал. «Но в двух словах сам можешь?» – спросила она. Сиси кикнула нас обоих из эфок. «Разорвала контракт со мной». «Как-то так», – негромко ответил я. «Опять у принцессы обострение». Устало вздохнула Белка. Даже на сестре оторвалась. «Как не вовремя, все это. Хе, вот тебе и хе». Белка достала сигарету, закурив ее. «Мы планировали скоординироваться, чтобы попасть в царство гномов, но, видимо, придется идти туда самим. Мы там были». Без солидно прокачанного рейда, там делать нечего. Одни мини-боссы выше сотки, с кучей неприятных умений. Поделился я с Белкой свежей инфой. Да, тогда все плохо. В Драгдере начинает не хватать места. Уже не помогают смены, топ-игроки слишком быстро поднимают уровни. Нужны новые данжи. Что мешает сходить в горы безды? Спросил я, перехватывая сумку в другую руку. Там куча тварей, качайся не хочу. Ни один ты такой умный. Хмыкнула Белка. Здравые люди уже вступили в кое-какую организацию. Кипер бездны, то, улыбнулся я, видя реакцию Белки. Я там тоже состою, ММ. Хотя чему я удивляюсь, у тебя же миф навык есть, для тебя завалить тварь с гор плевое дело, сказала Белка. Если честно, то я ее убивал со знакомым, и без навыка. Похвастался я, начинаю завидовать, она легонько ударила меня в плечо. Мы тут рейдом из кожи лезли, чтобы одну тварь убить, а вы ее вместе с другом на пару убили. Такой уж я замечательный. Посмеявшись, мы с Белкой вошли внутрь отеля. Так, девочки отдельно, мальчик. Белка посмотрела на меня. Поспишь у меня. У нас тут наплыв, мест свободных нет. Да, я вроде, как поспал в вертолете. Попытался отнекиваться я. Ничего не заменит нормального сна в кровати. Похлопала она меня по спине. Поговорим утром. Вопросительно посмотрела Белка на Милану. Сейчас, Милана покачала головой, пойдем к тебе, а потом и отдохнем. Раз сама ведьма такая серьезная, то кто я такая, чтобы противиться? Подколола девушку Белка. Когда-нибудь я тебя заколдую, шутливо пригрозила ей Милана. Мы прошли на второй этаж, там нашлись просторные апартаменты Белки. Что меня больше всего удивило, так это идеальный порядок, царящий в ее комнате. Чеф встал столбом, пропихнула меня Белка, ждущая позади. «Проходи, не стесняйся, девочки, оставьте нас, пожалуйста». Протолкнув меня внутрь, она развалилась в новеньком кресле. Поставив сумку на пол перед дверью, присел на стул. Милана села на другой стул, а близняшки ушли, оставив нас наедине. «Итак, давай, руби». Белка кивнула, после того, как закрылась дверь. «Я в курсе ситуации, Вейрон и Наталья все уши прожужжали, что вы летите сюда. Расскажу все как есть». Но все равно все скоро все узнают. Милана поправила блузку. Сиси после встречи с импом окончательно скурвилась. Она зажала Джинни хилую сумму, и отдавать даже не подумала, решив, что проще выкинуть его из ГИ. Когда я вступилась за Джи, повторилась история с Бушем. Вместо того, чтобы признать свою неправоту, она устроила истерику. Наталья встала на ее сторону, оказалось, Джи ей все время не нравился. Скорее она покрывала любимцу принцессу, придумав это оправдание. Белка достала сок из мини-холодильника, дав его нам. Последний раз, она очень восхищалась тем, что Джи такой хороший и заботливый мальчик. Вполне возможно, согласилась Милана. Итог, Сиси в приказном тоне потребовала свалить из ее башни. Так и сказала, удивилась Белка. Угу. Слов за слово, мы дошли до того, что она ничего не знает о людях вокруг нее. А когда я поспорила с ней, что сейчас папа выгонит Джи, истерика усилилась. Вейрон с алкоголем не дружит. Белка сочувственно покивала головой. В молодости он мог долго не пьянеть, но сейчас-то, старый болван. В общем, мы переночуем здесь, а завтра улетим на материк. Милана не стала вдаваться в остальные детали. Данил дал добро остаться, сколько нам потребуется. Даже предложил вступить к нему, но я этого не хочу. А ты, Белка посмотрела на меня, а мне и не предложили. Хмыкнул я, не строй дурачка, ты прекрасно понимаешь, о чем я. Белка остро посмотрела на меня, побуду фрилансером какое-то время. Я задумчиво посмотрел на Милану, начиная играть. Я не ожидал, что в играх бывают такие ситуации, что и реальности дадут фору. Сейчас хочется просто отдохнуть. Понятно, Белка расслабилась. Сразу вас обоих предупрежу. Сейчас вся организация наемникам проходит реформирование. Не знаю почему, но им пришел сделать абсолютный упор именно на БМ. Организация закрыла все отделения во всех играх, кроме БМ. Данила и Сиси сейчас на коне, благодаря одному молодому человеку. Белка хмыкнула, посмотрев на меня. Но, ситуация остро изменится, после того, как все узнают, что Эвки лишись своего топа. А те, кто знают Милану и ее творчество, начнут за ней охотиться. Да и на тебя, парень, хитхантеры начнут охоту. Побыть фрилансером вряд ли удастся. Белка сочувственно посмотрела на нас двоих. Очень даже удастся, неожиданно сказала Милана. Не думала, что Джи сам скажет, что хочет побыть фрилансером, но раз озвучил, тогда скажу я. Девушка улыбнулась. Почему бы нам не создать свою группу, Джи? Камачи, Валентин, Айс и многие другие знакомые тебе люди начинали с еще более худших позиций. Хм, идея неплохая. Белка одобрительно покивала головой. Несмотря на всю любовь импа к Сиси, он адекватно реагирует на дела организации. Поначалу будет тяжело найти нормальных заказчиков, но с твоей популярностью в БМ и с талантами Миланы, у вас очень хорошие шансы остаться независимыми. Белка странно посмотрела на Милану. Но, есть пара моментов. Вас будут искать в реале, а это проблема. Поэтому, мы здесь и разговариваем с тобой. Милана улыбнулась. Вот оно как. Белка не выдержала и достала очередную сигарету. Связи у меня остались, но это влетит в солидную сумму. Если ты согласишься нам помочь, то деньги не будут проблемой. Тут Милана посмотрела на меня. Конечно, если Джи согласится на мое предложение тоже. Хочешь залезть в мой карман? Я усмехнулся. Мы с тобой не настолько близки, чтобы я мог тебе это позволить. Не беспокойся, в качестве жеста доверия, я оплачу все. Мне важно знать, согласен ли ты с планом создать свою группу? Милана смотрела мне в глаза, задавая этот вопрос. Хорошо, я за. Немного подумав, ответил я. В крайнем случае, я всегда могу уйти, так ведь? Конечно. Милана кивнула. Детали обсудим с тобой позже. Сейчас главное найти место. Вот умеете заинтриговать. Белка потушила сигарету. Молодые, дерзкие. Как таким не помочь? Пожелания по месту будут? Мне все равно. Главное подальше от башни и чтобы была возможность доставить туда капсулы. Высказалась Милана. Если будет у моря и тепло, это было бы идеально. Сказал я. С капсулами будет тяжело. Море и тепло. Белка для себя пробормотала. Попробую. Ложитесь отдыхать. Можете даже тут. Она игриво подмигнула мне. Меня все равно не будет до утра. Тут она хлопнула себя по лбу. Кстати, Джи. Она открыла ящик, достав шлем. Твое добро, я его случайно перепутала со своим, когда была в башне. Хм, тогда это твой. Я достал из сумки такой же шлем. Еще не успел воспользоваться, так что ничего не трогал в нем. Ага, извини. Белка поблагодарила меня. Ладно, я ушла решать ваши вопросы. Утром увидимся. Спасибо. Хором сказали мы с Миланой. Ах, какая пора. Со смехом пропела белка, скрываясь за дверью. Глава 232. Обсуждение перспектив. «Собрать группу?» – спросил я у Миланы, когда белка нас покинула. «Фрилансер?» – в ответ спросила она, и мы рассмеялись. «На самом деле у меня несколько вариантов, но этот самый то для всех окружающих. А поподробнее?» – попросил я, доставая из сумки полотенце и сменную одежду. «Что именно?» Милана внимательно смотрела за моими действиями. «А я тебя не смущаю, а должна?» – усмехнулся я, доставая труселя. «Рассказывай обо всем, раз уж решил, что плывем в одной лодке, так хотя бы хочу быть в курсе. А ты еще тот хам!» – хмыкнула Милана. «У меня всего на выбор было три варианта. Первый – это собрать группу. Второй – присоединиться к одной из фракций БМ. Третий – это разбежаться нам с тобой по разным гильдиям». Я удивленно посмотрел на девушку. «Чего ты на меня так смотришь? Думал, что ты ко мне прицепишься, как пиявка». Подкальнул я ее. «Я не принцесска», — ответила она мне с улыбкой. «Самый прибыльный и реально осуществимый — это первый вариант. Слабые и сильные два моих старых друга, которые с радостью составят нам компанию. Эти два брата очень сильные пфпшеры. Я бы сказал, они где-то в сотне мирового рейтинга ПВП. С ними нас уже будет четверо. Ты явно лучше нее». Хмыкнув, я продолжил. «Ну, ребята, они эффектные, с этим я даже спорить не буду. Кстати, пятым к нам в группу могу пригласить своего знакомого по БМ», добавил я. «Он воин с редким или уник-классом, который помешан на ПВП в БМ. Было бы неплохо, но пятерых нам будет мало. Стандартная группа – это 10-15 человек. Для БМ я бы увеличила ее до 100 человек. Это рейдовое число игроков, да и судя по ПЦГ, скоро появится подземелье на 100 плюс человек. ХМ, есть подруга, она сейчас играет, но находится у имперцев. Но, думаю, выцепить ее можно будет оттуда». «Хорошо играет?» – спросила Милана. «Понятия не имею. Нам с ней так и не удалось вместе поиграть». Пожал я плечами. «Знакомые хорошо, но лучше, если это будет кто-то с прямыми руками», – сказала Милана. «Ладно, сбор группы – дело долгое. Я хотела с тобой еще пару моментов обсудить. Сначала по профи». Милана открыла свой планшет, заглянув в него, продолжила. «У тебя стоит лут, который отчисляет часть средств в гильдию. Что с ней станет после твоего выхода?» «Понятия не имею», пожал я плечами. «Пока я бегал от Вейрона, мне никаких оповещений не приходило, да и лавка на тот момент уже была пустой, я же не успел ее зарядить». «Понятно». Милана сделала пометку на планшете. «Это очень важный вопрос, ведь если твоя лут будет активно функционировать, то заботиться о перепродаже шмота нам не придется. Это очень эффективная профессия в этом плане». Милана пролистнула что-то на планшете. «Кстати, после получения тобой мастера, не изменился ли порядок получения вещей? Я о том, что тебе обязательно скидывать в заряды поднятый лут». Я задумался, вспоминая. «Обязательно, помню, был момент, что не поднятое не смог переработать. Жаль. Значит, вариант с моей переработкой колец в твои заряды отметаем». Милана вычеркнула на планшете. «Поехали дальше. По финансам». Милана открыла страницу, показав мне свой банковский счет. 221-293-12. «Это все мои сбережения, и все это я могу потратить на развитие группы». Милана вздохнула. «Я не знаю, сколько будет стоить нам помещение, которое найдет белка, но сами капсулы стоят недешево. Нам будет нужно минимум две, а это не меньше 100 тысяч за самые плохие модели». Милана посмотрела на меня. «Это вопрос, готов ли я потратиться?» — вопросительно хмыкнул я. «Зависит от дома. Если это будет временное жилье на какое-то время, то я потерплю и поиграю в шлеме. Если мне там понравится и можно будет его купить, то я могу вложить все свои деньги». Я тебе немного объясню на пальцах». Милана снова что-то ввела на планшете, открыв новую страничку. «Это твой легендарный молот, который Сиси обменивает или продает. Молот Дарья, легендарный. Открыть характеристики. Меняю на легендарное оружие мага с моей доплатой. Продаю за 200 000. Это первая легендарная вещь в БМ». «Да ладно, не может быть, чтобы молот так много стоил», — воскликнул я, увидев цену. «Ну, по факту цена завышена, но это эксклюзивное легендарное оружие, мало того, он еще и первая легендарка, так что реальная его цена где-то 100-120 000, ошарашила меня Милана. «Ща-ща, погоди». Я почесал пальцем лоб, пытаясь собрать мысли в кучу. «Так то, что ты мне показала, это не шутка, и есть реальные люди, который купит игровую вещь за такие огромные деньги. Сюда посмотри. Милана пролистала вниз к комментариям. Буч 11. Готов купить за 50 к сразу. Геннадий. За первую лигу на сервере 50 тонн. Смешной, она минимум сотку стоит. Возьму за 100к, Сиси. Гриб 121. Гена, как всегда шикует. Нафиг тебе этот молот, ты же не танк, а маг. Сесилия. Геннадий, цену не понижаю. Если есть на обмен что-то достойное, могу рассмотреть варианты. Эфиоп 0192. Сиси, есть много уникингров. Если интересно, в личку. 111231. Дам 110 штук, не больше. Посту всего ничего, поэтому комментов маловато. Милана убрала планшет. Мда, чудны твои дела, господни. Хотя чему удивляться, после того, как я узнал о стоимости отданных мне порошков для шмота, я устало откинулся на кровать. Ну, если ты переживаешь о несправедливом размене, то брось. Милана плюхнулась рядом со мной на кровать. Я лично достала тебе порошки, так что цена была больше где-то в полтора раза, без учета вложенных порошков Шачи. Милана легла на кровать, жаль ее там оставлять. Она хороший человек, но ухаживать за ней, когда самим негде жить, усмехнулся я. Это даже не смешно, ей там будет лучше, чем с нами. Как знать, Милана подняла планшет. Так, дальше у нас на повестке вопрос с твоей известностью. Ты в топе уже с месяц. Должно было нормально накапать. Милана повернула голову в мою сторону. Известностью, выгнув бровь, спросил я. Понятно. Зайди в личный кабинет, открой вкладку «Скрытые параметры персонажа» и найди известность, сказала она мне. Сделав все по инструкции, я нашел нужный раздел, где был нужный показатель. Известность 1712. Ох, ничего себе. Милана даже выхватила телефон, чтобы удостовериться. Судя по твоему восторгу, это очень круто, спросил я, забирая телефон. Зачем она вообще нужна? Игроку с большой известностью чаще выдают скрытые и редкие квесты, сказала она. Если, к примеру, один игрок подойдет к НПС и возьмет квест на убийство крыс, то ему дадут обычное задание на истребление. Если ты подойдешь к этому НПС, то он тебе и зальет душу, попросит убить не просто крыс, а сделать так, чтобы они исчезли из обмора, а в награду даст лучшую награду. Теперь понятно, почему мне так везет с необычными заданиями, хотя я их почти и не делал, признался я ей. Зря, сейчас народ открыл еще две цепочки квестов, один на ДСПН пассивного навыка, другой на ЦАН дополнительный слот активного навыка. Проходить их все равно нужно будет, поэтому сравнишь свой результат с форумным, сказала она. Это все хорошо, но вернемся к нашим баранам, начал я. Если я смогу выбивать легендарки, реально ли их будет постоянно продавать? Постоянно, нет, покачала головой Милана. Это должен быть редкий, даже эксклюзивный товар, который приобретают себе богатенькие игроки. Тем более сейчас, пока нет сотых уровней, они не будут продаваться по адекватной цене. Через месяц-полтора, вполне реально построить на этом небольшой бизнес. Хм, тогда я в деле. Как добыть легендарки в Драдере? В теории я понял. Осталось испробовать это все на практике, сказал я Милане. Возьму себе 10% за посредничество. Устроит? Спросила она у меня. Вполне. Я протянул ей левую руку, которую она со смехом пожала. Боже, как же хорошо чувствовать себя свободной. Милана раскинула руки на кровати и стала делать ангела. Потрясающее чувство. Ты закончила с вопросами пытками? Улыбаясь, спросил у нее. Пока да. Девушка кивнула. Тогда я в душ. Встав с кровати, я взял одежду, полотенце и отправился в ванну. Глава 233. Новый дом, таки подъемы хлопчика. Прокричав на странном языке, говорит на ломаном русско-украинском, ворвалась в спальню белка. Тю, а ведьмочки и нет. И тебе доброе утро. Я сонно помахал рукой. Милана ушла под утро. Так все же было. Белка прыгнула на кровать. Пахнет сигаретами и выпечкой. Принюхавшись, сказал я, проигнорировав вопрос белки. Я только с завтрака. И я, ваш ангел-хранитель, все устроила. Так что поднимайся, дуй в столовку, набирай хавчика и бегом обратно. Потрепав меня, приказала белка. Я пойду подниму Милану. В столовой я встретил несколько знакомых из группы Камачей и Валентина. Поболтав с ребятами, я собрал еды и вернулся в комнату, где меня ждала белка и Милана. Благодетель. Белка схватила пирожок с тарелки. Спасибо. Милана поблагодарила, взяв тарелку с пирожками. Белка, не томи, рассказывай. Короче, есть два варианта. Белка сел в крутящееся кресло. Первый – это островок неподалеку отсюда. Милана хотела что-то вставить, но была остановлена словами Белки. Проблем там масса, начиная от протекающей крыши, кончая долгими поставками первой необходимости. Если у вас только не завалялась лишняя сотня тысяч баксов на аренду личного вертолета. Белка посмотрела на нас, что нету. Скорчила она грустную рожицу. Это не вариант, покачала головой Милана. А что еще? А еще? Белка встала и начала петь. Россия свещенная наша одержимая. Стоп-стоп, Милана замахала руками. Пушистая, давай попроще, есть майка-мандор. Отдав честь, Белка плюхнулась в кресло. На юге России есть вариант купить неплохую недвижимость. До города полчаса на машине, или минут 10 пешком с горы, до моря полчаса езды. Есть даже вариант купить гражданство, ну это я так. К вам все равно будут там относиться, как к туристам-затворникам. Если буянить не будете, то никто к вам не сунется. А если сунется, я оставлю телефончик человека, который поможет решить все вопросы. Та-дам! Белка раскинула руками. С капсулами как там дела? Спросила Милана о насущем. Вполне все. Ты же трешку брать хочешь? Спросила Белка. Их или пятерку на заказ? Кивнула Милана. Трешки там есть. Можно будет и пятерки заказать, но будет наценка где-то в 50 тысяч. Задумчиво сказала Белка. Они того стоят. Милана повернулась ко мне. Что скажешь? А посмотреть дом можно? Спросил я. Лови. Белка кинула мне телефон. Хочу. Пролистав несколько фоток, вырвалась из меня. Белка склонила голову. Мне тоже вид понравился. Правда, море там не такое мягкое, но это же ерунда. Хочу купить, сказал я с горящими глазами. Именно о таком домике я мечтал. Решение было принято. Белка удивилась моему порыву, но перекинувшись парой слов с Миланой, посмотрела на меня другим взглядом. Сборы не заняли много времени. Белка организовала наш перелет быстрее, чем мы успели поесть. Три пересадки и мы будем на месте, где нас встретит старый собутыльник Белки. Если нам все понравится, мы на месте решим все вопросы о покупке и прочем. Боже, как ломит все тело, недовольно бормотала Белка, потягиваясь. Почти 20 часов полета, а мне ведь еще обратно лететь. О, пушистый зверек, нам махал рукой здоровый, бородатый, весь в татуировках мужик. Я к тебе пришла, крикнула Белка, кинув мне сумку, стала обниматься с мужиком. Гриш, знакомься, это мои любимки. Тот, что мальчик Джон, а та, что девочка Милана. На кривом русском, сказала Белка, не ломай свой красивый язык. На английском ей ответил Гриша. Рад познакомиться с друзьями Белки. Он пожал нам руки. Можете звать меня дядя Гриша, вредный. Белка пихнула его в бок. Рады знакомству, сказали мы с Миланой. Пойдемте, парковка в аэропорту дюже дорогая. А я вас и так жду час. Словно ледокол, Гриша стал прокладывать нам дорогу через толпу народа. У нас сезон отдыхающих, народу немерено. Не отставайте. В дороге Гриша стал рассказывать нам о делах. Домик находится в хоста. Он пошамкал и добавил. По-русски это звучит, как хоста. Ну, это я так, чтобы вы понимали. Мы поняли, давай ближе к делу. Попросила Белка. Ладно. Дом был построен год назад. Один из местных мажоров захотел себе что-то в стиле колумбийских наркобаронов, но вышло совсем иное. «Фото видели?» – спросил он. «Угу». Чуть ли не синхронно втроем сказали мы. Вот то и получилось у него. Он помыкался месяц там, а потом свалил. Домик выставил на продажу за копейки. Гриша гоготнул. «Ну, а я не будь дураком. Купил». Сдавал его богатым туристам, лихо заложив вираж на серпантине. Да так, что у нас волосы дыбом встали, Гриша, как ни в чем не бывало, продолжил. Не позвони, ты пушистая, я бы его сдал очередным туристам. Гриш, а давай, я поведу, Белка вздрогнула плечами. От твоего вождения у меня до сих пор мурашки бегают по спине. Как на байке кататься, так тебе не страшно, а как в машине так все, трусиха. Усмехнулся Гриша. Ладно, буду помедленнее. Так о чем это я? Ах да, дом. Все современные коммуникации там стоят. Игровые капсулы, по вашим ребят запросам, доставят к вечеру. Гриша сбросил звонок мобильника. Причем есть и те. Ребята гарантируют, а я за них ручаюсь. Это очень хорошо. Белка была нашим оратором. Кстати, Гриш, ты говорил, что тут можно гражданство купить. Белка кивнула в нашу сторону. Ребята заинтересовались. Криминал? Сразу спросил он. Не, они белее некуда. тогда по червонцу баксов, и за месяц сделаем все», — хмыкнул Гриша. «Сейчас тут с этим все просто, не то, что раньше». «Червонец — это сколько?» — спросил я.